Борис Кригер, Мария Козлова. Учение или мучение? В поисках новых подходов в образовании. О чем эта книга? Большинство современных книг и статей, посвященных образованию, начинается примерно так. Мир настолько изменился и продолжает меняться все с нарастающей скоростью, что этот факт уже невозможно игнорировать. Подходы в образовании должны меняться в ногу со временем. Мы не будем оригинальничать и начнем наш труд так же, как все, потому что скорость изменения и степень неопределенности мира, в котором мы живем, просто зашкаливает. И именно поэтому необходимо искать новые цели и методы школьного и высшего образования. Школы продолжают обучать так, словно на дворе мрачное средневековье. Школам приходится конкурировать за внимание детей, и учителя со своими скучными уроками неизбежно проигрывают увлекательным компьютерным играм и ТикТоку. Знания упрямо не задерживаются в детских головах. Они бесследно испаряются после сданных тестов. Расспросите среднего ученика о том, что он проходит в школе. В лучшем случае вы получите весьма туманный ответ, а в худшем он или она затруднятся ответить на элементарные вопросы. Даже замечательным учителям не удается добиться у своих учеников стойких, а главное, осмысленных знаний. А все происходит от того, что быть истинно образованным и думающим человеком больше не в моде. Процесс обучения не доставляет ученикам удовольствия или хотя бы очевидной пользы. Им скучно, они не видят применения своим знаниям. Как часто в нашей жизни мы пользуемся сведениями, что нормандцы завоевали Англию в 1066-м, а в 1666-м в Лондоне случился Великий пожар, или сведениями об инфузории туфельки. Знания сами по себе, конечно, хороши, но будучи вырванными из контекста, извините за грубость, они не более чем засорение головы. Ученики не умеют анализировать и сопоставлять факты, и никто не дает им интересной и увлекательной образовательной среды, в которой научиться этому было бы возможно. Мы не хотим обидеть учителей, которые положили жизнь на тяжелый, порой неблагодарный педагогический труд. Честь вам и хвала! В наше время преподавание в школе можно приравнивать к подвигу. Авторы этой книги так или иначе тоже всю жизнь занимались преподаванием и знакомы с этим кабальным трудом не понаслышке. Однако надо признать, что далеко не все так уж безоблачно, и школа прежде всего не должна быть темницей, причем как для учеников, так и для учителей. Если на уроках ученикам трудно и скучно, а посещение учебного заведения превращается в кошмар, можно ли как-то изменить ситуацию? Можно ли наметить конкретные стратегии, которые помогут не только облегчить процесс получения знаний, но получать от учебы удовольствие? Как же сделать обучение действительно интересным? Что, если проанализировать, что происходит в мозге подростка, когда он увлеченно играет в компьютерную игру, и сравнить с тем, каковы результаты во время школьного обучения? Какие стимуляции мозга вызывают удовольствие, а какие нет? Как удовольствие способствует обучению? Зачем идти против природы мозга, когда можно попытаться найти сонаправленные пути с его наклонностями и предпочтениями? Не зря считается, что образование будет эффективным только тогда, когда оно сможет вызывать интеллектуальное наслаждение. Мы подробно поговорим об этом в нашей книге. Первым препятствием на пути получения удовольствия стоит негативная установка ученика, что школа – это скучно, трудно, бесполезно и мучительно неприятно. Для многих, в лучшем случае, школа – это неизбежное зло, которое просто надо пережить как посещение зубного врача. Но если со стоматологическим кабинетом мы сталкиваемся лишь время от времени, то школа вырывает из нашей жизни лучшие годы. Эта негативная установка большинства школьников основана не только на их собственном опыте, но и на примере отношения к школе в сериалах среди старших учеников. Да и действительно, присутствуя на некоторых уроках, удивляешься терпению школьников. Иной взрослый бы просто встал и вышел, или заснул от скуки, или вскочил и принялся бы ругать нудного учителя и его предмет. Так и учителю порой хочется вскочить и выбежать из класса. И учителю нестерпимо скучно, и он чувствует бесполезность и бессмысленность того или иного урока. Самое трудное – изменить подобную негативную установку именно потому, что она справедлива. Казалось бы, в рамках учебного процесса, если даже дать ребятам заниматься самыми своими любимыми делами, мы получим сопротивление, равнодушие и негатив. Настолько школа ассоциируется у них с отрицательным опытом. А между тем, чаще всего ребенок приходит в первый класс наивным и восторженным, но буквально с первого урока наступает разочарование. Чтобы показать проблемы более наглядно, можно самому взять 10 разных учебников и попробовать заставить себя по графику, по звонку, учить сначала историю древнего мира, ровно через час, при этом кушать нельзя, начать учить математику, это ничего, что скучно и не хочется. Еще через час пойти отжиматься на брусьях и потом еще час слушать малопонятные стихи, написанные 200 лет назад, пусть даже очень талантливым поэтом, о какой-то пока малопонятной детям любви или про памятник, который он сам себе хотел воздвигнуть. Кроме этого, нельзя смотреть на уроки более или менее интересные видеоролики, которых полно в интернете на любые темы. Вдруг они расходятся с программой. А надо брать именно скучнейшие учебники и читать их по команде, или смотреть только то, что велено программой, а это тоже далеко не всегда интересно. Неважно, какое сегодня самочувствие и что хочется поваляться или позаниматься йогой и почитать интересную книгу. Это все нельзя. В туалет ходить тоже надо только по часам. Возникает ли предвкушение чего-то нового? Свежий интерес? Радость бытия? Или наоборот, жизнь кажется тюрьмой? Хочется ли жить такой жизнью? Хочется ли вставать и бежать к этому учебнику, потому что он делает жизнь приятной, полной, насыщенной? Или слушать учителя, который разговаривает в лучшем случае со школьником, как с несмышленным недочеловеком? Да и как не орать на учеников, если без дисциплины класс превращается в перевозбужденный обезьянник? Представьте, что делаете это каждый день на протяжении 10-12 лет в течение как минимум 6 часов в день. Можно ли это назвать жизнью и можно ли заставлять детей все это делать только потому, что заставляли их родителей? Какое общество будущего построят дети, обучающиеся в таких школах? Мы уверены, что тем, кто прочел эти строки, картина показалась крайне непривлекательной. Точно такой же тюрьмой школа кажется и детям, но в силу присущей им энергии они находят жизненные силы в чем-то еще, поэтому они не всегда выглядят совсем уж потухшими и разочарованными. Хотя типичный образ современного школьника – зомби, уткнувшийся в свой смартфон, заткнувший уши наушниками, причем многие пытаются оставаться в том же образе и во время уроков, не расставаясь со смартфоном. А что делать с теми детьми, которые вообще не хотят заниматься по школьной программе, а искренне, с интересом, хотят заниматься вышиванием и, возможно, сделать из этого бизнес, или интерьерными дизайнерами, или ухаживать за пингвинами в зоопарке? А ведь таких детей миллионы. Заставлять их сидеть часами и учить нудную и в большинстве случаев лживую историю – это просто преступление. А что делать с детьми, которые лучше всего обучаются с помощью визуальной стимуляции, или с помощью слуховых стимулов, или еще десятками разных способов, которые даже не думают опробовать в школе, чтобы понять, как именно ребенку хочется учиться, чтобы получать от этого удовольствие и сделать обучение эффективным. есть путаница в терминологии, которая становится еще одной проблемой при обсуждении школьного образования. Обучением, образованием называют и те знания, которые получены из-под палки, которые превратили человека в выжатого робота, продолжающего следовать инструкциям, и те знания, что получены вследствие свободного выбора, искреннего интереса. Кроме того, очень многие участники процесса не различают то, что учитель дал на уроке, и то, что ученики реально взяли, усвоили, поскольку, во-первых, часто считается, что это одно и то же, а во-вторых, и в методических материалах, и учебниках, и при обучении педагогов такое различение, как правило, не предусмотрено, не детализировано и не разбирается хоть сколько-нибудь серьезно. Есть учение, а есть мучение. И то, и другое может привести к технически одинаковой цели – завершению школы, аттестату зрелости, поступлению в вуз. Но мы-то понимаем, что результат окажется очень разным. Самый эффективный способ вызвать интерес у ребенка – это предоставить ему доступ к атмосфере заинтересованности, в которой находятся окружающие его люди. Он втянется невероятно быстро и выучит за месяц то, что не выучил бы в школе по команде и за 10 лет. Возьмите пример английского, который, если интересно и нужно, и если учить по 6 часов в день, можно выучить намного быстрее и лучше, чем люди, которые учат его в школе и разговаривают так, как будто знают всего 3 слова и те не твердо. Как вызвать эти интересы? Как вообще понять, интересно ребенку или нет? Конечно, мы не первые, кто задался этими вопросами. В нашей книге обсуждаются современные подходы к обучению и образованию и разные школьные системы, включая модные, хотя уже и довольно старые методики Саммерхилл, Монтессори и вальдорфской педагогики. Мы рассмотрим новые вызовы к образованию в меняющемся мире, проведем аналитическую критику современного образования. Поговорим о совершенно новых явлениях, конкуренции за внимание детей, которую проигрывают школьные учителя. Ведь появились не только компьютерные игры, но и вездесущий TikTok, о котором взрослые знают пока очень мало. Авторы не поленились стать активными пользователями этой сети, чтобы изучить ее свойства и эффекты и поделиться своими наблюдениями и выводами с читателями. Причем выводы оказались вовсе не только отрицательные. Ведь еще со времен проповедников, насаждающих христианство, было известно, что если не можешь победить языческие обычаи, дай им новую интерпретацию. С чем не можешь побороться, надо возглавить и обратить себе во благо. Да-да, даже TikTok можно поставить на службу образованию. Наша книга анализирует, почему школьные знания не задерживаются в голове и что же делать, когда учитель, увы, не соответствует возложенной на него миссии. Более того, мы честно обсуждаем проблемы, которые возникают в работе даже самых одаренных, можно сказать, лучших педагогов. Мы говорим о преодолении скуки и мучительности учебного процесса, отсутствии аналитического мышления у школьников, о бесправии детей и молодежи. Говорим об извечном конфликте отцов и детей в свете проблем современности. Не обходим стороной и такие неудобные вопросы, как рост активности ювенальной юстиции и органов опеки, травли, буллинга в школах, и обсуждаем, поощрять ли доносительство в школах. Сравнивая школы с тюрьмами и психушками, мы пытаемся привлечь внимание к тому, что долгие годы ускользало от публики. Пандемия, переведя занятия в интернет, показала родителям, ставшим свидетелями онлайн-уроков, многое из того, что они не ожидали увидеть в отношении учеников между собой и с учителями. Пропали иллюзии, обнажилась неприглядная правда. В нашей книге мы ищем способы получать удовольствие от процесса получения знаний и говорим о том, как на это влияет гормональный и психологический фон подростка. Ищем пути, как перестать вырабатывать у ученика негативное отношение к обучению и как преодолеть то, что уже смело можно назвать образовательным нигилизмом школьников. Мы говорим и о перегруженности учебных программ неадекватной информацией, и чему, по нашему мнению, надо учить и надо ли учить вообще. И кроме обычных выводов, приходим к несколько необычному, хоть и не новому. Учить надо делать добро. Совершением добрых поступков можно заниматься целыми днями, избегая депрессии. Не как хобби, а буквально посвятив этому свою жизнь. Ведь такое поведение привносит в жизнь человека чувство особого удовлетворения и полноты. И это не благодушная философия. Это биология без всякой идеологии и религии. Если кто-то захочет сам добавить того или другого, пожалуйста. Но в школах необходим чисто рациональный предмет – доброделание. Авторы четко показывают, что биологические механизмы взаимопомощи награждаются природой мощными выбросами гормонов счастья, поскольку они эволюционно выгодны. При достаточно интенсивном занятии добрыми делами состояние человека напоминает состояние влюбленности, и таким образом, развивая такие типы поведения, мы решаем сразу множество проблем. В наши времена делание добра перестает быть опцией, а становится необходимостью, и вовсе не потому, что нужны утилитарные результаты. Это наоборот нужно самим тем, кто совершает добрые поступки. В недалеком будущем роботизация и автоматизация оставят без работы миллионы людей. А постоянное повышение производительности таких автоматизированных индустрий позволит обеспечивать толпы безработных минимальным достатком, универсальным базисным доходом. Мы получим массу депрессивных людей без смысла жизни, с чувством, что они никому не нужны. Они станут агрессивны, подсядут на наркотики и компьютерные игры. Этот процесс уже начался и активно захватывает развитые общества. Социальное обеспечение в западных странах, лишенное сердечности, индивидуальности, больше напоминает автоматическое кормление животных в клетках с помощью поилок и кормушек. Обществу нечем занять чем-то позитивным лишних людей, число которых неуклонно растет. Занять так, чтобы им эти позитивные занятия доставляли истинное удовольствие, успешно конкурирующие с сомнительными удовольствиями, получаемыми от бесконтрольного потребительства, кстати, на это средств у них нет, обжорства, вредной дешевой пищей. Алкоголя, наркотиков, компьютерных игр, адреналина от агрессии и домашнего насилия, беспорядочного секса, зависимости от порнографии. Как это ни удивительно, занять их надо деланием добра друг другу. Авторы предлагают в книге рациональные подходы в этом направлении, и они далеко не теоретики. Оба много занимаются помощью и по себе знают, какой восхитительный эффект это на них оказывает. Немало материала в нашей книге посвящено анализу плюсов и минусов использования новых технологий в обучении и даже поиску альтернатив школам, например, в домашнем образовании. Наконец, мы обсуждаем, как раскрыть индивидуальный потенциал ребенка, определить его лучшие способности и как реагировать на изменения его интересов. Обсуждаем плюсы и минусы домашнего обучения. Книга содержит советы по созданию позитивной атмосферы на уроках, разработке индивидуальной программы обучения, а также конкретные стратегии превращения образования в эффективный процесс. В завершении мы обсуждаем методы оценки учебы и приводим обзор систем школьного образования по всему миру. Книгу завершает глава о будущем высшего образования. Авторы книги Борис Кригер, плодовитый писатель, посвятивший свое творчество философии, образованию и популяризации науки, предприниматель, создавший ряд успешных компаний и проектов. Кригер всю жизнь профессионально занимается образованием, еще в середине 90-х организовал курсы по подготовке к экзаменам Минздрава Израиля для врачей, медсестер, фармацевтов и стоматологов. Опубликовал более 27 учебников и учебных пособий. Курсы проходили в 5 городах и вернули профессию тысячам иммигрантов. В центре работало несколько десятков сотрудников и преподавателей. В течение многих лет центр проводил бесплатные курсы медицинского иврита, которые закончили несколько тысяч человек. Учебники выдавались также бесплатно. Учебный центр Кригера более 20 лет продолжал функционировать в Израиле, из них 10 лет независимо от своего создателя. Одно время каждый третий русскоязычный медик в Израиле был выпускником этих курсов. Этот учебный центр до сих пор продолжает функционировать. В начале 2000-х Кригер создал в Канаде исследовательский и образовательный центр и разработал уникальные учебные программы для выпускников канадских и американских университетов, сочетающую в себе как получение специальных отраслевых знаний и навыков, так и практический опыт в клинических исследованиях. Благодаря этим программам тысячи выпускников, которым не удавалось найти работу после университетов, закончив курсы Кригера, работают по всему миру. Некоторые достигли высоких должностей. Таким образом, автор не понаслышке знаком с проблемами современного высшего образования. Причем курсы были переведены в интернет, когда еще онлайн-обучение считалось чем-то новым. В свою очередь вникнуть в проблемы школьного образования Борису Кригеру помог тот факт, что он совместно с доктором наук Инной Менюк владеет частной школой Matrix Academy в Торонто и сам занимается преподаванием нескольких предметов по разработанной им программе. Теперь это среднее учебное заведение успешно прошло все инспекции Министерства образования провинции Онтарио и имеет лицензию на предоставление полного школьного обучения вплоть до выдачи официальных аттестатов зрелости. В последнее время обучение переведено онлайн, и в школе бесплатно обучаются ученики не только из Канады, но и других стран мира. Школа ведет запись на дистанционное образование по всему миру с возможностью получить канадский аттестат зрелости. Соавтором книги является кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Мария Козлова. Она имеет большой преподавательский опыт, кроме того, участвовала в разработке новых школьных программ, курсов для студентов, а также занималась исследованиями образования в рамках контрактов с Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики. Параллельно Мария Козлова занимается научной деятельностью в области биологии и междисциплинарных исследований на биологическом факультете МГУ имени Ломоносова и Государственном океанографическом институте имени Зубова в том числе, и вместе со студентами, что позволяет в полной мере проследить, как происходит трансформация знания и разного рода навыков от тех, которые даются в школах, до тех, которые применяются в реальной жизни и насколько эффективно обучаются школьники. Преимущество этой книги заключается в том, что она не написана людьми системы, а в некоторой степени аутсайдерами, имеющими шанс на свежий, незамыленный взгляд. Авторы охватили не только российскую систему, но и поделились своими соображениями о принципах школьного образования по всему миру. Они не связаны цеховым этикетом с официальной педагогикой и неприглядно говорят об основных проблемах современного образования. Кроме того, немалые знания и опыт в биологии и клинических исследованиях позволяют им искать подходы, сонаправленные природе человека, а не пытающиеся ее переломить, как это веками делало школьное образование, лупя по рукам линейкой несчастных школяров. Итак, довольно саморекламы. Давайте отправимся в путь и дадим читателю самому оценить, стоило ли этому труду появляться на свет. Авторы выражают благодарность группе ученых-консультантов, докторам наук Инне Минюк, Марии Винницкой, а также специалистам в разных областях – Кендре Сторм, Владиславу Мартыновичу, психологу-гештальтисту Оксане Кульневской, юристу Руслану Жалдошеву, Анастасии Дмитриевой, Ермеку Канакаеву, Марии Красницкой, Алексею Раздорскому, Ангелине Власовой.